Не хочу я все выше описанное отнести к Саше. Я просто хотел сказать, что он прошел все это. Если что осталось за ним человеческое, то это чудо. Могло и этого не остаться. Саша умел слушать. Больше молчал и соглашался с говорящим. Он не противился познать путь спасения своей души. Мы стали чаще встречаться. Однажды мне пришлось даже сказать Саше, что не надо каждый день приходить, так как это очень бросается в глаза, и нас разлучат. Не дадут быть вместе, ведь мы в колонии. Как-то он пришел с двумя приближенными ко мне. Те тоже слушали с интересом слова. Но когда я в конце предложила, что помолюсь и в заключении, и, преклонив колени, помолился, то потом заметил, что склонил колени только Саша, а те двое испуганно отошли к двери. Спустя еще 2-3 дня я предложил Саше, не хочет ли он сердце свое раскрыть для Господа. Он с радостью согласился. Я пояснил ему, как можно молиться, и, преклонив колени, я помолился первый. Немного погодя, сердечно молился Саша. «Здравствуй, Господи, я большой грешник. Прости меня». Он получил радость, и потом, повторно преклонив колени, он уже мог радостно благодарить за прощение и просить дара Святого Духа. Радовались ангелы на небесах, радовался и я. Услышана моя молитва. Спасена душа от вековечных оков дьявола. Приобрела мир с Богом, и притом в этом пекле, в этих условиях. Когда я однажды брату в 41-й зоне сказал о том, что одна душа желает покаяться, он мне после сказал, что волки растерзают в этой системе бедную, слабенькую овцу. И действительно, нужна титаническую силу, чтобы без окружения братьев и сестер, без собрания верующих, иногда без наставления, устоять в страшном окружении и тем более возрастать. Трудная теперь предстояла нам задача с Сашей – удержать спасение и возрасти. Все силы неверия бросаются на овцу, и притом организованная сила. И от нее никуда не укроешься, домой не уйдешь, нигде не отдохнешь, а если сразу гонение, лишение, шизо и так далее на эту неокрепшую душу. Это выносят не все крепшие, имеющие длительный стаж, верующие. В этот же день, 8 мая 83 года, пришел ко мне Павел Абрамович из Караганды. Он ходил там в собрание, вроде уже хотел принять крещение, а его возрождении я сомневался, и попался за нечистое дело. Я ему тоже предложил помолиться. Благо, моя комната закрывалась. Он тоже искренне помолился, возрадовался и пошел. День сей был особенно благословен Господом. Имеется у меня до сих пор памятная открытка, написанная Сашей «Слава Богу, Христос воскрес». Как мне умолчать об этой радости? Я написал большое письмо родителям нелегально через бабушек, просил молодежь писать Саше, поддерживать его. И вскоре нашли письма. Саша стал явным. Его стали вызывать, спрашивать о его вере, угрожать. Но он бесстрашно шел на допросы и свидетельствовал администрации о своей вере. Забеспокоились даже городские атеисты. Мы же продолжали наше общение и молитвы в моей комнате. Врач же неистовствовал и, конечно, не мог остаться бездейственным по отношению ко мне. Усиленно искали зацепку, о чем я узнал после. Прежде чем описать дальнейшее, я хочу рассказать об одном интересном случае или приеме оперативника, старшего, который так ненавидел меня. Вызывает он меня и беседует. Подходит к тому, что у нас, верующих, борьба за доброе в человеке, борьба против зла. И у них, у администрации, то же самое. Отчасти я согласился, но был осторожен в беседе. Затем он мне предлагает идти в камеру к самым злостным нарушителям и проповедовать им о Боге. И как двое или трое обратятся к Богу, так он меня выпустит из камеры. Странно, я сразу не знал, что ответить. Такого предложения мне никто еще не давал. Правдиво ли оно и сдержит ли он свои слова? А если никто не обратится, говорит, значит твоя вера бессильна, бросай ее. Я никак не мог понять его хитрость. Может, он хочет меня моими же руками изолировать? Я ему говорю, так разрешите ли мне в таком случае проповедовать в зоне? Нет, говорит он, в зоне нельзя. Опять странно. Если вы верите в силу слова, почему же нельзя? Нельзя, увернулся он, давай в камере. Ведь в зоне можно сделать намного больше. Я буду твердить одному и тому же в камере год, а он не захочет, ожесточиться и все впустую. А тем временем и сотен один или больше уже в зоне обратиться. Он меня отпустил подумать. Я шел. После как-то еще спросил меня о моем согласии. Я не выразил желания туда идти. Если, говорю, пойти и сказать и прийти обратно, я согласен. Он опять не согласился. Обвинил меня в трусости. Радости все же я не получил от Господа туда идти и думаю, что сделал правильно. Этот случай, видимо, был до Сашиного обращения к Богу. Время шло. Нарастала летняя жара, которая в этих местах порой очень тяжелая. Мы радовались Сашей в общении с Господом и друг с другом. Делал ему возможные наставления, давал читать свои письма, которые получал во множестве. Саше особенно нравились письма Ани из Алматы, и вскоре он попросил разрешения ей написать, чтобы через нее еще больше узнать о Господе. Возможно, в сердце проснулся огонек надежды, искорка тепла и тяги к добру, ласки. Я не находил причины не дать ему адреса. Аня ответила ему. Во втором письме он не мог уже удержать в сердце нежных чувств и объяснился. Аня же была духовной сестрой и объяснила ему, что согласна ему писать лишь на духовные темы. А если еще будет подобное, писать не будет больше. И я порицал Сашу. Разве можно так? Много беседовал с ним, затем мы склонили колени. Он попросил: «Господи, прости меня, я никогда больше не раскрою сердце ни одному человеку». Наша беседа еще продолжалась. Старался ему объяснить, что этот вопрос решается с Господом, и что вопрос объяснения на последнем месте. Первое – это любовь к Господу всем сердцем. С трудом Саша на сердце воспринимала мои объяснения. Не знал он материнской любви, участия, а тут, встретив в письмах ко мне участие сестры и сострадание к моим узам, в нем растопилось сердце, и вдруг такой отпор. Много и долго я объяснял Саше этот вопрос. В конце концов, он немного успокоился. Боялся я, что это повлияет на его духовное состояние, но к моей радости она не пострадала. Господь снова явил свою милость». К Саше некому было приехать, да и много здесь таковых, кому некому приехать, и даже нечего ждать. Впереди темнота. 10-15 лет сроку. Ум и сердце не могут дотянуться до последнего дня. И только горько прожитый день очень мизерно как-то приближает тот день, но он еще очень и очень далеко. Как часто, когда затрагивается вопрос о близком освобождении кого-то, у других вырывается тяжелый длинный вздох, похожий на стон. Их конец еще не виден. Лучше о нем не думать, так легче. А не думать о нем значит вообще тормозить мышление, ибо все равно механизм мысли приводит к этому. А затормозить мышление – это значит уйти в себя, замкнуться, задавить все эмоции в себе, всякий порыв души, всякое стремление. И вот он человек-робот, человек-автомат. Включи его – работает, выключи – упал, спит. Не погонят – не помоется, не поднимут и в парикмахерскую не идет. А окружающие уже с осуждением – вот опустился. Не ведают они, что человек просто приспособился, нашел гамму, где ему возможно остаться в своем уме, возможно выжить, выдержать борьбу с самим собой эти 7-10-15 лет. «А за что 15 лет?» – спросили мы. «Бывает и такое. Заходит на днях к нам в кабинет лечиться один человек. Спрашивает, сколько сроку?» «Говорит, 14 лет и 6 месяцев. А запрашивали высшую меру. Я в глаза не видел того человека, которого кто-то убил. Но я был на той свадьбе, где он был. Я был раньше судим. Свидетелей напугали, чтобы они показали на меня. Год с месяцами не могли меня осудить. Затем дали 14,5 лет и отправили в зону. А я совсем не виноват. Но мне никак не доказать свою невиновность. Вот и сижу», — рассказал он. Или другой. Дядя Яша работал инженером-строителем в киностудии «Мосфильм». Иногда он выезжал с группой артистов с концертом в село. Те без него сделали какие-то махинации с билетами и брали деньги себе. А дядя Яша был руководителем группы. Тут он как-то вышел погулять со своей собакой по улице города Москвы, где он жил. К нему подошла женщина и говорит: «Не хотите ли вы послушать слова о спасении вашей души?» Дядя Яша согласился с радостью. А недалеко был молитвенный дом евангельских христиан-баптистов. Он отвел домой собаку, и они пошли на собрание. Там ему понравилось, стал чаще посещать, и вскоре его вызвали некоторые органы, спросили, посещает ли он молитвенный дом. Дядя Яша не отрицал. Тот сказал: «Ну хорошо», и отпустил его. Вскоре дядя Яшу вызывает повесткой, и более он не пришел домой. Присудили ему те деньги, которые брала его бригада, а взяла она много, 10 тысяч или больше. Община еще хотела ему помочь расплатиться, но не успела. Дяде Яше дали 14 лет сроку. «Теперь он сидит со мной в одной зоне, но хорошо, что у него есть жена. Ему есть кого ждать, и он ждет. Скоро уже она должна к нему приехать. Ждал и я личного свидания. Уже скоро год я не видел детей. Как я соскучился. Осталось ждать уже немного, 2,5 месяца, и я терпеливо ждал. Как-то меня встречает начальник колонии. «Ты где сейчас работаешь?» «В санчасти», — говорю. «Опять медсанчасти?» – недовольно сказал он и ушел. Но убирать оттуда он меня не убрал, так как врачи, начальник медсанчасти, да и все осужденные были очень за то, чтобы я там работал. Желающих на такие места обычно много, ибо о таких преимуществах, о которых я писал выше, немногие даже мечтают. Вся зона в основном ходит голодная. Если не голоден, то худ от того, что однообразная и бедная пища, как суп и каша, очень приедается и уже не идет. Съедаешь хлеб с чаем и все. А у меня все-таки тепло и сытно. И, естественно, многие готовы наговорить кому-то что-то, чтобы меня сняли. Но Господь пока держал сильную руку свою надо мной. И я работал, сеял семя жизни, радовался в Господе и славил Его за чудную участь и любовь Его ко мне. Но всему свое время и время всякой вещи под небом. Против меня искали зацепки. Сижу как-то в кухне медсанчасти и кушаю. Заходит старший оперативник. Я встал, поприветствовал его. Он резко спросил: «Где твои личные вещи?» Я повел его в свою комнату, думаю, что же случилось. И ничего не мог придумать. Порылся он в моей тумбочке и письмах, затем достает из своего кармана листок с написанной православной молитвой. «Тебе знакомо это?» – спросил он. «Нет», – говорю. «Пойдем со мной». Повел меня в новый отстойник и закрыл. Этот отстойник сделали специально для лета, без крыши, железные стены. Пусть солнце попечет, а ночью покусает комары. Тоже мучительно. После, правда, когда дошла одна из жалоб осужденных до центра, этот отстойник убрали. Но мы еще сидели там. Захожу туда. Стоит мой знакомый Анатолий с тросточкой. Он часто ходил ко мне на перевязки, ибо пальцы его ног гнили. Болел он сосудистым заболеванием, терпел страшные боли уже более года, никак не решаясь дать отрезать ногу. Иногда мы с ним затрагивали тему о Боге, но времени побеседовать подольше, поглубже никак не находили. Все как-нибудь потом, а у потом полно своих забот. Было ему лет 35, степенный, рассудительный, любил играть в карты и за это много наказывался. Побывал и на тюремном режиме. Самый строгий режим был одним из неофициальных предводителей тех парней, которые еще чего-то придерживались, не вступали в общественность. Он имел авторитет среди них в зоне и, естественно, был под наблюдением у администрации. Тут он с одним казахом идет с промзоны в медсанчасть на перевязку. Их встречает старший оперативник с режимником и обыскивает их. У Анатолия в кармане находят вышеупомянутую молитву. Он не носил при себе уже очень давно. Но тут никакие его объяснения не помогли. Их повели в отстойник. И тут же приходит старший оперативник ко мне. Нашу встречу с ним я уже описал. Мы поздоровались с Анатолием, узнали о нашей общей беде, укрепились, поговорили. И он со смелой решимостью говорит: «Когда меня вызовут, я теперь скажу прямо, да, я верю в Бога». Можете себе представить реакцию администрации после обращения Саши, после моего свидетельства, после свидетельства Анатолия? У них, наверное, руки зудились. Этот баптист даже этого картежника, которого не сломил тюремный режим, убедил верить. Но я был спокоен, ведь молитву писал не я, и видел ее впервые, и вины моей здесь нет. Погуляли мы на жгучем солнышке до 5-6 часов вечера в отстойнике. Вызывает Анатолия и отпускает. Вызывает и меня. Вскоре отпустили и меня. Но радость моя была недолгая. Только я сел кушать, не успел еще съесть обед, как за мной опять приходит старший оперативник. «Пошли со мной. Там надо еще кое-что выяснить». Прихожу, сидят в кабинете один в гражданском и два оперативника. Передо мной важно сидел ликующий, злорадно усмехающийся все тот же старший оперативник, его помощник, а в углу человек в гражданском. Он не представился, не говорил. Видимо, он уже все сказал, а теперь хотел меня послушать. Меня стали убеждать, что до меня в зоне не было таких молитв. Я сказал, что они были с начала времени и будут всегда. Хотя бы силы атеизма собрали все усилия на их уничтожение. На меня стали кричать и говорить, что я буду сидеть 6 месяцев. Не было никакой моей вины, и я так и не засвидетельствовал. Вы поступаете несправедливо, и знаете, что за меня будет кому заступиться. Трудно им было в это поверить, и меня велели закрыть в отстойник. Я это понимал, за что меня закрывали, но официальной причины не было, и написать в постановлении, видимо, не хотели о том, что спасена душа, и о многом-многом другом. Вскоре опять вызвали Анатолия и тоже закрыли со мной. Мне стало ясно, что оперативники проконсультировались с органами КГБ о моем вопросе, и тот посоветовал меня изолировать, и даже сам не постеснялся присутствовать при этом злодейском акте. До вечера мы пробыли в отстойнике. Вскоре туда же закрыли целую бригаду осужденных с кирзавода, не выполнивших норму. Наступали сумерки. Люди стали располагаться спать под открытым небом прямо на земле. Кое у кого нашлись газетки подстелить, я тоже себе нашел одну и лег. Крепко кусали комары, и спать невозможно было. Тут открывается дверь, вызывает меня и Анатолия, и ведут в ШИЗО с суточным постановлением. Одни сутки вроде неплохо, нас даже не переодели, завели в камеру, и мы вскоре заснули. На следующий день, когда мы стали проситься, нас выпустили. нам приносят другие постановления. Мне на 10 суток ШИЗО, будто меня застали при распространении религиозной литературы, молитвы. И Анатолию 7 суток. Даже не помню, как ему формулировку составили. Я как-то даже не опечалился. Первый раз мне на строгом режиме дали 10 суток, а то обычно 15. Другим давали 3, 5, 7 суток, 10. И уже очень провинившимся 15. «Вот и прекрасно», — сказал я Анатолию. «Вот теперь у нас есть прекрасная возможность поговорить. То мы все не могли найти время, а теперь нам дал его Бог сам». И мы действительно много беседовали. У него было много вопросов. У него была набожная мать. Сам он, можно сказать, всю жизнь сидел, очень много перестрадал. И, естественно, я ему мог сказать выход из данного положения. А он один мир с Богом. Правда, он никак не мог согласиться с тем, что у христианина единственное оружие – это любовь. Он все утверждал, что коммунистов надо уничтожать оружием. Приводил я ему много доводов против его убеждения, но понять до глубины души он это не хотел. Терпел он большие боли, нога очень беспокоила. В зоне он постоянно чиферил, а чифир расширяет сосуды, значит, ноге легче. А тут ведь никакого чая и никакого лекарства не было в камере. Он становился на голову и стоял так подолгу, вроде немного полегче. Затем садился, растирал и массажировал ногу часами и стонал от боли. Затем стучал в дверь, зовя врача. Но его в камеру трудно дозваться, особенно в ШИЗО. 2 дня мы были одни в камере, никто нам не мешал, и мы имели много благословенных часов. Но тут, видимо, кто-то усмотрел наше совместное бытие опасным, и Анатолия перевели в другую камеру. И я отдыхал. Отдыхал во всех смыслах. Господь сам мне дал этот отдых. Как я устал от постоянного напряжения и чрезмерной нагрузки в медсанчасти, знал один Господь. Конечно, камера есть камера. Стены, днем и ночью полумрак, затхлый воздух, грязь, очень скудная пища, вода и кусочек хлеба, голая нора на ночь. Но все это было терпимо, ведь на улице лето, тепло, не мучил холод. Я клал под голову сапог, иногда накрывался курткой, чтоб не так кусали комары, и вскоре засыпал. А днем раздевался, ложил под себя на бетон одежду и лежал, спал, дремал, сколько хотел. В общем, своеобразный отдых. Вспоминал прошедшую жизнь, анализировал события, пути и случаи, радовался и назидался, и даже пел. Когда услышали с других камер мое пение, просили еще спеть, а потом стали уже заказывать ту или иную песню. Эх, гитары не хватает, но акустика хорошая в 4 бетонных стенах. Ничего мягкого, ничто не поглощает звук, и он ударяется о стену, отскакивает к другой, усиливается, так что без всякого напряжения поется легко и свободно, и получается неплохо. Да и в сердце горит огонь Христов, и пение тем более вдохновенное. Вспомнил, как я первый раз решился спеть в общественном месте. Учился я еще в Омске, стоял на квартире у одних верующих. Как-то мне хозяин предложил: «Давай, Ваня, посетим маленькую группу верующих в таком-то селе». Я согласился. «Поехали». Я взял с собой гитару. Посетили мы их, порадовались вместе. И когда взяли билет на автобус назад, до отъезда автобуса оставалось немного времени, и мы сели в автовокзале на скамейку и стали ждать. Автовокзал почти опустел, мало кто сидел на скамейке. Поговорили, вроде уже и не о чем говорить, помолчали. И мне как-то в сердце появилось желание спеть. Я взял аккорд, и сердце из уст вырвалось. Дорога дальняя, порой тернистая, слеза невольная затмила даль. Но вот заря взошла, и вера чистая прогнала прочь тоску и всю печаль. Песня неслась так свободно, резонанс дня так прекрасен, что закончилась песня, а душа еще пела. Потолок был высок, здание пустое. Это ведь мечта певца. Брат как-то даже засмущался. Видимо, не ожидал он такого открытого свидетельства. Помолчал. Но я получил огромное удовлетворение и понял прекрасный метод свидетельства. Те же слова, что в проповеди, но в музыке, в мелодии. И не возникает сразу реакция гнева у безбожников. Мелодии притягиваются слушатели, а слово жизни уже в сердцах дает осмысливание, размышление и так далее.